Его страдания не восполнят моей утраты. Новая вера, о которой он говорит, может быть вполне искренней, а может быть, как и вся книга, домовой завесой для сокрытия нераскаянного злодейства. Если его пером водила злая воля, значит, мы имеем дело с таким злодеем, перед которым беспомощен суд людской. Если же, что более правдоподобно, Б.П. сам верил или верит наполовину в свое собственное спасение и во всю эту историю, тогда перед нами человек, чей рассудок не выдержал длительного напряжения. Он, безусловно, не был помешан в момент убийства. И тогда он, как я уже говорила, заслуживает жалости. Именно так я предпочитаю о нем думать, хотя действительного положения не знаю и не хочу знать. Когда Б.П. вошел в ворота тюрьмы, для меня он умер и перестал представлять интерес. Думать о нем с гневом, с обидой было бы слишком тяжело, да к тому же бесполезно и безнравственно. Я не случайно написала выше детский бред. Б.П. принадлежит, так сказать, к типу Питера Пэна, персонаж одноименной пьесы и повести-сказки английского писателя Джеймса Барри, мальчик, который не захотел стать взрослым. Он не описывает своей достаточно долгой прошлой жизни, только вскользь упоминает, что в ней были романы, женщины. Такие люди любят туманно ссылаться на свое прошлое и вести себя как вечно двадцатилетний. Он называет себя стареющим Дон Жуаном, как будто бы нет особой разницы между победами мнимыми и действительными. Я лично сомневаюсь, что у него в жизни было много женщин. Психиатр, наверное, обнаружил бы у него отсталое развитие. Вкусы в литературе у него были тоже детские. Он важно рассуждает о Шекспире и о Гомере, но, по-моему, первого он не читал со школьных лет, а второго вообще никогда. А читал он, хотя сам, конечно, в этом нигде не признается, второсортную приключенческую литературу, таких писателей, как Форестер, Стивенсон, Малфорд. По-настоящему ему нравились книжки для мальчишек, примитивные приключения без любовных перипетий. Ему нужно было воображать себя их лихим героем, храбрецом со шпагой и тому подобное. Мой муж часто говорил мне об этом, а один раз прямо высказал свое мнение Б.П. Тот расстроился и, помню, покраснел до корней волос. Самого себя он рисует совершенно неверно. Можно подумать, что он действительно был таким ироничным, сдержанным, язвительным идеалистом. Правда, он признает за собой недостаток, пуританизм. Но по существу это все равно, как если бы он лишний раз назвал себя высоконравственным и принципиальным. В действительности же он был абсолютно лишен чувства собственного достоинства. Внешность у него была дурацкая. Никто бы не дал ему меньше его лет. Куда там? Скованный, нескладный человек, очень застенчивый и робкий. И в то же время достаточно назойливый, просто даже настырный. Изображать из себя писателя было ему психологически необходимо. Говорят, для неудачников это характерно. Он делает вид, будто пишет, а потом якобы все рвет. И без конца до одури твердит, что, мол, вот какой он терпеливый и требовательный к себе. А я уверена, что он в жизни своей ничего не разорвал, кроме книг моего мужа. Он был помешан на печатном слове. Ему мучительно хотелось того, что было у моего мужа, славы. Хотелось видеть себя в печати любой ценой, и он постоянно обхаживал издателей, лишь бы что-нибудь напечатали. Он даже моего мужа просил похлопотать за него перед издателем. И вообще он вовсе не был стоиком и аскетом, а скорее напоминал мальчишку, который горит желанием пристроить свое сочинение в школьный журнал. В пожилом человеке это даже трогательно. Б.П., конечно, очень страдал от чувства собственной неполноценности. Это был унылый неудачник, стыдящийся своего происхождения, своей необразованности и до нелепости стыдящийся своей службы, которая, как он считал, делает его смешным.